Матерь Агни-йоги. Каждая отброшенная темная мысль тотчас же заменяется светлой, ибо природа не терпит пустоты. Но нужно волевое усилие. Удивительно, как тяготеет человек ко злу, и как легко катится по наклонной плоскости вниз. Подниматься много труднее. Путь овладения собой будет всегда путем преодоления. Победителем называется преодолевший себя. Все преодоления слабости физического тела, безусловно, полезны. Мало ли чего может хотеть тело или не хотеть. Владыка его – дух, обитающий в нем. Ему принадлежит верховная власть над телом. Тот, кто подчинил физическое тело воле, приобретает тем самым и власть над своим тонким телом. Можно даже болеть, но не быть в подчинении у болезни. Можно даже быть в холоде и голоде, но не быть рабом этих ощущений. Можно даже чувствовать усталость, но не поддаваться ей. Или можно провести ночь без сна, не паникая духом. Малое преодоление плоти ведут к большим достижениям. Воля приучается распоряжаться, а тело следовать ее указаниям. Из ряда малых достижений складываются большие, и каждое, даже самое малейшее, доброе начинание принесет во времени добрый плод.